себя он пришел уже утром. Рядом с ним возвышалась громадная паучья туша. Клинок был весь в чем-то черном. Победа над гигантским пауком, одержанная в одиночку, без чьей-либо помощи, придала господину Торбинсу уверенности. Ему ни капельки не было страшно. Вытирая об траву меч, он понял, что готов сразиться с целой ордой пауков. «Я дам тебе имя», — сказал хоббит мечу, вкладывая его в ножны. «Я назову тебя Жало». И он отправился на разведку. Лес был мрачен и тих. Поблизости гномов не оказалось. Должно быть, они попали в плен к эльфам. Хорошо, если к эльфам, а если кому похуже. А укать, пожалуй, не стоит. Бильбо остановился, прикидывая, в какой стороне тропа. «Говорили же нам Беорн с Гэндальфом», — пробормотал он. «А мы таки вляпались, бедный я, бедный, один-одинешенек в этом жутком лесу». Наконец он худо-бедно определился и решил двигаться в ту сторону, откуда ночью как будто донесся крик о помощи. Могу сказать откровенно. Он не ошибся в своих предположениях, точнее, ему повезло. Бильбо надел кольцо и, крадучись, тронулся в путь. Вы уже знаете, что хоббиты, когда захотят, умеют передвигаться почти беззвучно, вот поэтому пауки его и не заметили. Впереди вдруг возникла густая тень, необычная даже для лихолесья, сущий обрывок ночного мрака. Подкравшись поближе, хоббит разглядел, что тень образуют громадные, сплетенные в одно целое тенета паутины. На ветвях деревьев восседали здоровенные пауки. Кольцо кольцом, но Бильбо вздрогнул при одной только мысли о том, что будет, если эти гнусные твари его заметят. Он укрылся за деревом и стал прислушиваться к паучьим разговорам. Да, пауки разговаривали, точнее шипели, тонкими визгливыми голосами. Многих слов было не разобрать, но говорили они о гномах. «Драка была приличная, но дело того стоило», — сказал один. «Шкуры у них, конечно, жесткие, зато внутри, бьюсь об заклад, вкусный сладкий сок». «Вот еще немножко подвянут», — мечтательно протянул второй. «Главное не передержать», — вставил третий. «Не такие уж они жирные. Верно, не слишком хорошо их кормили». «Убейте все дела», — заявил четвертый. — «Прямо сейчас, и пусть себе висят дохленькие». — «Да они и так дохлые», — отозвался первый паук. — «Да? Я своими глазами видел, как один трепыхался. Очухался, видать, но и задергался. Гляди!» Жирный паук побежал по нити, тянувшейся к толстому суку, с которого свисала дюжина мешков. Бильбо ужаснулся. Он только теперь заметил, что из мешков торчат ноги, концы бород, носы и гномьи колпаки. Паук подошел к самому большому мешку. «Наверняка это бедный старый Бомбур», — подумал хоббит и щелкнул по торчавшему из горловины носу. Раздался приглушенный вопль, мешок зашевелился и ловко пихнул паука. Зашипев, как проколотый мяч, разъяренный паук свалился с ветки и повис на своей нити. Бомбур был жив. Остальные пауки загоготали. «Ты был прав, приятель. Гляди-ка, а мясцо-то пинается». «Я ему попинаюсь», — прошипел разгневанный паук, забираясь обратно на ветку. Бильбо понял, нужно что-то срочно предпринять. Но вот что? Нападать с мечом на такую ораву было глупо, стрелять не из чего. Оглядевшись, он заметил в русле пересохшего ручья россыпь камней. Бильбо с мальчишеских лет славился среди хоббитов своей меткостью. Белки, кролики и птицы, едва завидев его, разбегались и разлетались в разные стороны. Да и войдя в возраст, он не забросил детскую забаву. Кидал дротики, стрелял из лука, играл в кегли, словом, наращивал глаз. У него многое получалось. Он умел не только выпускать кольца дыма, загадывать загадки и вкусно готовить. Я все собираюсь рассказать о нем поподробнее, да как-то не досуг. Короче говоря, Бильбо подобрал гладкий камешек точно по руке, и когда паук добрался до бомбура, метнул изо всех сил. Камень угодил пауку промеж глаз. Тварь рухнула наземь и замерла в неподвижности. Следующий камень со свистом рассек паутину и насмерть поразил сидевшего в ее центре паука. Прочие твари забеспокоились и на время забыли о гномах. Они не могли видеть Бильбо, но быстро определили, откуда летят камни, и начали окружать хоббита, выпуская свои клейкие нити. Бильбо поспешно сменил укрытие. Он задумал увести разъяренных пауков как можно дальше от гномов. Около 50 тварей собралось у того дерева, за которым он прятался раньше. Бильбо забросал их камнями, а потом, пританцовывая, запел, чтобы сильнее разозлить пауков и чтобы дать гномам знать о себе. Пел он вот что. «Эй, ты, старый паучище толстобрюх, не лови ты, паучище дохлых мух! Паучина, паучина, не страшна мне паутина! Вот он я, беги за мной во весь дух! Эй, ты, старый паучок-дурачок, не поймаешь ты меня, паучок! Паучина, паучина, дурачина, дурачина! Не повесишь ты меня на сучок!» Конечно, песенка получилась неказистой, но не судите слишком строго, ведь Бильбо сочинил ее сам, да еще в такой обстановке. Как бы то ни было, своего он добился. Пауки бросились за ним. Одни соскользнули на землю, другие перепрыгивали с дерева на дерево, выпуская все новые нити. Они клюнули на приманку гораздо быстрее, чем того ожидал хоббит, потому что пришли в дикую ярость. Кому это понравится, когда в тебя кидаются камнями, потешаются над тобой и называют дурачиной? Бильбо метнулся в сторону, однако пауки разбежались по всей поляне и принялись заплетать паутиной прогалы между стволами деревьев. Должно быть, они рассчитывали залучить невидимого врага в сети. И тут Бильбо, набравшись храбрости или дерзости, запел новую песенку. «Остолоп и дурашлеп ловят меня в сетки, а я очень-очень сочен, только сетки редки. Эй, давайте, не зевайте, вы простофили, не поймать вам эту птаху, сколько б не ловили!» Обернувшись, он увидел, что пауки заплели и последний свободный проход. По счастью, паутина была хлипкой, всего лишь две или три толстых нити. Хоббит легко перерубил их мечом и убежал с поляны, продолжая распевать свою песенку. Меч пауки заметили, хотя и вряд ли поняли, что это такое. Целая свора ринулась вслед за хоббитом по земле и по деревьям. Волосатые лапы так и мелькали, челюсти клацали, глаза сверкали от ярости, а хоббит, ускользнув от погони, тихонько вернулся обратно, предоставив паукам разыскивать его по всему Лихолесью. Времени у него было в обрез, пока пауки не разобрались, что к чему, и не возвратились в свое логово. Но он твердо решил, что должен освободить гномов. Труднее всего оказалось взобраться на то дерево, на котором висели мешки. Вряд ли у Бильбо это получилось бы, когда бы не паучья нить, толстая и прочная. По ней он и вскарабкался, содрав себе кожу на ладонях. На дереве его встретил старый и злобный толстопузый паук, которого оставили стеречь пленников. Это гнусное существо ощупывало гномов, проверяя, кто из них сочнее. Видимо, оно хотело попировать на воле в отсутствии остальных. Прежде чем сторож успел что-либо сообразить, господин Торбинс нанес удар, и паук бездыханным рухнул на землю. Теперь следовало прикинуть, как вытащить гномов из мешков. Если перерубить веревки, несчастные гномы попросту попадают на землю, до которой совсем не близко. Бильбо прополз по ветке, мешки с гномами внутри закачались, точно спелые плоды, и осторожно подобрался к первому мешку. «Наверное, Фили или Кили», — подумал он, глядя на торчавший из мешка кончик голубого колпака, из-под которого высовывался нос. «Вон какой нос длинный! Скорее всего, Фили!» Скорчившись в три погибели, хоббит осторожно разрезал опутывавшую гнома паутину. Извиваясь ужом, Фили кое-как выбрался из мешка. Боюсь, Бильбо не смог удержаться от смеха при виде гнома, словно кукла на веревочках, дрыгающего затекшими руками и ногами. В скором времени Фили достаточно оправился и принялся помогать хоббиту. Впрочем, толку от него было немного, паучий яд еще действовал. Чтобы сорвать с бровей остатки паутины, ему потребовалась целая вечность, а бороду он просто обкарнал своим мечом. Вдвоем дело пошло быстрее. Освобожденные гномы все до единого едва стояли на ногах, кто от усталости, а кто от слишком сильной дозы яда. Освободить успели шестерых — Кили, Бифура, Бофура, Бомбура, Дори и Нори. Бедного Бомбура, самого толстого из всей компании, пауки так ищипали, что его не держали ноги. Он плюхнулся на кучу листвы под деревом и остался на ней лежать. Оставалось еще пять мешков, но тут возвратились разгневанные пауки. Бильбо успешно отразил первый натиск, сбросив тех, кто пытался влезть по стволу. К несчастью, он забыл надеть кольцо, которое снял, вытаскивая Фили, и теперь пауки увидели, кто их так долго дурачил. «Вот ты какой, коротышка!» — зашипели они. «Погоди, мы до тебя доберемся. Повисишь пару дней на ветке, сразу отучишься шутки шутить, и жало твое тебе не поможет».